Глава 4. Человеку бедному мозг больной свело. Всплеск. Этот тазик, наполненный цементом, словно бомба, разорвал гладь Гудзона. И Дениса вместе с Йосей накрыло. Нет, не водой, а яркими брызгами красок и цветов, которые тут же, кружась елою, стали превращаться в картины минувшего века. На пухленьких ручках Аль Капоне сомкнулись браслеты наручников. Японская авиация ударила по Пёрл-Харбор. В Далласе прозвучал выстрел. Жаклин в панике заметалась по лимузину. В Москве, по покрытой снегом Красной площади, гордо прошлись герои Кубинской революции – Эрнест Че Гевара и Фидель Кастро. Страна в трауре. Умер Леонид Ильич Брежнев. К власти пришел Горбачев. Развал СССР. И вдруг удар о что-то пухлое и мягкое, а затем стон этого чего-то пухлого и мягкого. Фадеев с трудом разжал веки, голову сдавило будто стальным обручем, к горлу поступила тошнота, но Денис сдержался. Он лежал сверху на Йосе, причем лицом прямо на его заднице. Фадеев приподнял голову и попытался встать. Йося продолжал стонать, потом вдруг захрипел и его вырвало. В воздухе запахло блевотиной вперемешку с клубникой и шампанским. Денис с отвращением поднялся. Голова все еще шла кругом, скула дико болела, а из разбитого носа на белую рубашку стекала кровь. «Ну и видок у меня, наверное», — оглядываясь по сторонам, подумал Денис. Вокруг почему-то много народу, большинство в белых халатах. Люди тоже с интересом поглядывали на Фадеева, но подойти не решались. Обстановка напоминала какой-то сверхсовременный космический центр. Белые стены, высокие потолки со светодиодными трековыми светильниками, хромированные столы и стулья, компьютеры и огромная плазменная панель в конце зала с картой планеты и мигающими красными точками на ней. Сам Денис находился на круглой площадке, покрытой белыми матами, расположенной в центре этого огромного помещения. И вдруг рядом с ним, будто из воздуха, одна за другой появились три фигуры. Громов, Юля и здоровенный бородатый детина в форме патрульного копа и с дробовиком-бластером в руке. Денис с интересом на него посмотрел. «Теперь понятно, почему этот псевдофараон не заломал меня возле гнездышка», — подумал Фадеев. «Оказывается, он свой». Здоровяк, будто расслышав мысли Дениса, улыбнулся открытой широкой улыбкой и, сделав шаг, дружески хлопнул нового товарища по спине. «А ты молодец, паря!» — выговорил псевдофараон. «Не сплоховал! Лихо ты за ним в Гудзон сиганул! Мы уж думали, все, утоп! А потом глядим, а твоей материи в прошлом уже нет! Молоток, в общем!» И он еще раз хлопнул Дениса по плечу могучей лапищей, да так, что тот чуть было не повалился. «Знал бы ты, как все было на самом деле!» С иронией подумал Денис, вспомнив намертво вцепившиеся в него руки Йоси. «Так, кто-нибудь займитесь нашим горе-попаданцем!» — раздался позади распоряжающийся голос Громова. «Ему явно нужна медицинская помощь. Ну и далее все по красному протоколу. В общем, не мне вас учить. Алик, весь структурный анализ проникновения через 10 минут мне на стол, включая все временные колебания. Сергей, подготовь!» Но этого Денис уже не слышал, поскольку рядом засуетились люди в белых халатах, принявшиеся оказывать первую медицинскую помощь все еще постановающему Розенбергу. К тому же, откуда ни возьмись, появилась сексапильная секретарша Громова, которая с сияющими от счастья глазами вдруг бросилась в объятия здоровяка в полицейской форме с ликующим возгласом. «Игорек!» «Да все в порядке, белочка моя!» Нежно обняв и поцеловав невысокую блондинку, улыбнулся псевдофараон по имени Игорек. «Ну ты же знаешь, что я каждый раз так за тебя переживаю, мышонок!» запричитала блондинка и вжалась в широкую грудь ненаглядного. «Тише, тише, гризлика раздавишь!» С опаской заговорил Игорек. Затем он полностью расстегнул синее пальто и отцепил от пояса полупрозрачный оранжевый шар с множеством дырочек. Крышка отворилась, и в шаре показался пшеничного цвета хомяк с черными глазками-бусинками и надутыми щечками. «Гризлик!» — с радостной улыбкой почесала макушку грызуна блондинка. «Бог ты мой! Хомяк-путешественник во времени!» — опешил Денис и открыл рот. Тут же перед его лицом возник дамский пальчик, который, не церемонясь, коснулся его подбородка и надавил, отчего челюсть захлопнулась с громким звуком. «Рот закрой!» — улыбнулась Юля. «А то ворона залетит!» Затем она стянула с головы парик светло-русых волос и растрепала родные длинные рыжие. «Боже, как голова чешется после этих париков!» Продолжая приводить волосы в порядок, заговорила Юля. «Так, надо срочно в душ и, наконец, избавиться от этого дурацкого платья, а то я в нем чувствую себя как голая!» Денис окинул ее взглядом и криво улыбнулся. В этот момент к ним подошел Громов и, положив руку на плечо Фадеева, произнес. «Денис!» «Шеф?» «Понимаю», — скользнув по новичку взглядом сверху вниз, сказал Громов. «Не до конца еще пришел в себя, но это со всеми бывает. Там в прошлом ты играл роль и, честно сказать, хорошо сыграл, если не брать в расчет мелкие недочеты и переигрывания. А сейчас, вернувшись, ты пытаешься уложить в голове все, что произошло». «Типа того», — ответил Денис. «Хотя я более ошарашен несколькими ударами по голове и падением в гудзон, шеф». Громов усмехнулся. «Ладно, тогда сейчас в медкабинет, затем в душ и через час ко мне на разбор полетов». Фадеев кивнул. «Юля, проводишь его», — приказал шеф. «Я?» — удивилась девушка. «Да», — сказал Громов. «Вы ведь вроде сработались, поэтому пока Денис не освоился, закрепляй его под твое начало. Проведешь ему экскурсию, расскажешь и покажешь, как и что». «Шеф! Да за что мне такое наказание?» Юля закатила глаза к потолку и для большего драматизма еще и вскинула руки. «В чем я перед вами провинилась?» «Наоборот, Юленька, я очень ценю тебя как сотрудницу и помощницу, поэтому именно тебе я доверяю эту задачу, зная, что ты справишься с ней лучше всех». Девушка хмыкнула, надула розовые губки и пропыхтела. «Больше похоже на наказание». Впрочем, Громов не обратил на это внимания, поскольку уверенной армейской походкой двинулся дальше и, как заправский командир, принялся отдавать приказы направо и налево. «Ладно, что встал, как истукан?» Тут же поспешил отыграться на наказание Юля. «Двинули!» Денис лишь усмехнулся и побрел за девушкой. Они шли мимо множества столов и людей, с интересом разглядывающих нового сотрудника с разбитым носом и в окровавленной рубашке. Некоторые из новых коллег даже улыбались, в основном это были молодые девушки в белых халатах, но под строгим взглядом Юли они тут же опускали глаза и быстро принимались за видимость деятельности. Похоже, рыженький ежик выпускала колючки не только на Дениса и пользовалась среди коллег непререкаемым авторитетом, более того, ее даже побаивались. Сопровождалась эта прогулка коротким описанием рода деятельности персонала. «Здесь у нас историки», кивала Юля в сторону. «Тут отдел сбора данных. Это отдел слежки за разрывом межвременной пространственной материи». И так далее, и тому подобное. Юля не заостряла внимания ни на одном из отделов и не вдавалась в подробности, а бросалась лишь сухими фразами и неуклонно двигалась вперед. Наконец она остановилась. «Так, вот там душ», указала она на одну из дверей. «А вот там медкабинет. Я возьму кое-какие вещи и в душ. А ты иди лечи нос. Через полчаса буду ждать тебя у кофе-автомата». И девушка кивнула в сторону машины по приготовлению горячих напитков. «Договорились, цыпа!» — улыбнулся Денис. Рыженький ежик тут же выпустила иголки дикообразы. «И не называй меня больше так никогда! Не в двадцатых уже! А иначе тебе точно пластика носа понадобится! Уяснил?» «Вполне!» — кивнул Денис, отметив про себя, что когда Юля злится, она выглядит еще потрясней. «Главное, чтобы злить ее не стало у меня дурной привычкой». И, усмехнувшись этой забавной мысли, он вошел в медкабинет. В белом, чистом и просторном помещении пахло лекарствами. Денис поморщился. С самого детства он относился к людям в белых халатах с опаской, особенно к стоматологам. С возрастом это чувство прошло, но детская фобия все же осталась где-то глубоко в подсознании, и сейчас она нелепо напомнила о себе. «Здравствуйте!» – раздался неожиданно чей-то голос. Денис пошарил глазами по комнате, но обладатель голоса и сам не стал прятаться, а вышел из-за ширмы и улыбнулся. Это оказался приятный мужчина средних лет, со светлыми волосами, русой бородой, как у Николая II, и безмятежными голубыми глазами за большими стеклами круглых очков в роговой оправе. «Здравствуйте, доктор!» «Штерн! Николай Штерн!» Доктор протянул руку. «А вы, должно быть, новенький в нашей группе особого реагирования!» «Да? Денис Фадеев!» Пожав руку доктора, представился он. «Присаживайтесь, Денис!» Штерн указал на черную кушетку, сам придвинул стул и сел напротив. Затем бесцеремонно, совсем по-докторски, взял Фадеева за лицо, повернул голову, провел пальцами по носу, потянул за него и отпустил. «Так, нос не сломан», — констатировал он. «Просто разбит. Наложите пластырь на разбитое место, быстрее заживет. Так, теперь следите за кончиком моей ручки». Штерн вытащил из нагрудного кармана халата авторучку и начал водить ей влево-вправо. «Достаточно. Теперь проверим реакцию зрачка». Неожиданно на кончике авторучки вспыхнул огонек, которым доктор тут же посветил в глаза. «Так, скажите, легкая тошнота и головокружение присутствуют?» «Совсем маленечко». «Ага, все ясно». «Что ясно, док?» «У вас легкое сотрясение». Штерн поднялся со стула и подошел к стеклянному шкафу. В этот момент за ширмой кто-то знакомо застонал. «Розенберг, не придуривайтесь!» Тут же откликнулся доктор. «У вас нет никаких увечий, только синяки и ссадины. Добавок ко всему, я вколол вам успокоительное, поэтому вы, в принципе, не должны чувствовать никакой боли». В ответ из-за ширмы донеслось. «Ох, ах! Ох, что же я, маленький, не сдох!» Штерн покачал головой. «Ну что за человек? Ведет себя, как настоящий ребенок!» Денис кивнул, уже хорошо понимая, что есть за фрукт. А доктор взял с полки баночку каких-то пилюль и протянул Фадееву. «Вот, попейте это! По одной таблетке 3 раза в день в течение недели, и все будет хорошо! И рекомендую беречь голову и больше не получать по ней, хотя...» Доктор усмехнулся. «При вашем роде деятельности это проблематично. Вот помню, Игорьку как-то дубиной во времена Троянской войны зарядили. Впрочем, с него все как с гуся вода, даже таблеточек пить не пришлось». «Везет», — отозвался Денис и встал. «И спасибо, док, мне уже пора». «Я вас не держу», — произнес Штерн. «Но если что, заходите. Всегда рад просто поболтать». «Все непременно», — пообещал Денис и поспешил уйти. Не то, чтобы доктор ему не понравился. Напротив, он был вполне мил и обходителен, но опасливый ребенок в глубине души рвался поскорее покинуть царствие пилюлек и шприцов. Фадеев вышел в общий зал. Возле кофе-автомата, конечно же, еще никого не было. Денис решил умыться и привести себя в порядок. Душевая оказалась большой и просторной. Выложенная белоснежным кафелем, с зеркалами на стенах и множеством кабинок, она представляла из себя идеал чистоты и порядка. В дальней кабинке шумела вода, разносился приятный запах ромашкового шампуня, это явно ежик мыла рыженькие колючки. Денис улыбнулся, двинулся к дальней раковине, поднес руку к крану, автоматически включилась вода, он набрал ее в ладошки и плеснул на лицо, стирая остатки крови. Затем посмотрел на себя в зеркало и вдруг от удивления открыл рот. Дверца из матового стекла в Юлиной душевой оказалась полуоткрыта, и в этом раскрытом фрагменте четко просматривался обнаженный женский силуэт, стоящий к нему спиной и плескающийся под струями воды. Конечно, следовало тут же уйти или на худой конец отойти в сторону и уже там закончить дела. Но... Взгляд отвести не получалось. Струи воды медленно и монотонно падали из душа, словно гипнотизируя. Они летели, опускаясь на намыленные волосы, на раскрасневшиеся плечи, стекали, переплетаясь вместе с пеной по гладкой спине, струились по плавным линиям и изгибам тела, опускаясь все ниже и ниже к упругой и такой идеальной, как наливные яблочки попе, окутывая пеной эти прелестные розовые окружности и спускаясь между ними к стройным спортивным ножкам. Тут же заиграли гормоны, и Денис даже задержал дыхание, стараясь запечатлеть в памяти это чудесное мгновение. Но Юля вдруг повернулась. «Ты!» — выкрикнула она. «Придурок!» Фадеев машинально отвернулся от зеркала, но, к сожалению, сделал это зря. поскольку в лицо тут же прилетел увесистый кусок мыла. «Ау, ну зачем же по носу-то снова?» – пролепетал Денис. Дверца душевой кабинки с грохотом захлопнулась. За ней тут же запыхтел ежик, рыча и выбрасывая проклятие. «Гад! Извращенец! Козел!» «Да я не нарочно!» – постарался оправдаться Денис. «Просто зашел умыться! И вообще, я же не виноват, что кто-то двери не закрывает! Все равно козел!» – зарычала расплывающаяся фигура за матовым стеклом. «Клянусь богом, если бы ты не был племянником Громова, я бы тебе кое-что оторвала!» «Чего?» – выпучился Денис. «Чьим племянником?» «Упс!» За дверью тут же стало тихо. Лишь шум струящейся воды разносился по душевой. «Слушай, а давай я тебе этого не говорила. Давай сделаем вид, что ничего не было». Матовая дверца слегка приоткрылась, и оттуда выглянула виноватая рожица Юли. Рыжие волосы в пене, губки подергиваются, а карие глазки блестят, словно у пресловутого кота из Шрека. «Ну, пожалуйста, Дениска, а то Громов меня убьет или загрузит бумажной работой до окончания века, и оперативных заданий мне тогда не видать, как своих ушей. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! И длинные мокрые реснички, умоляющие, захлопали, словно крылья бабочки, попавшей под дождик. «А оказывается, она умеет быть милой!» Почти забывая обо всем услышанном, подумал Денис, но тут же вновь напомнил себе. «Когда ей чего-то нужно!» «Нет уж, постой!» Он даже поднял палец и помахал им перед Юлиным носиком. «Такое так просто не забывается! И когда он вообще собирался мне об этом сказать?» «Эх!» — вздохнула Юля. «Ну, хочешь, мы это обсудим? Чуть позже, скажем, за кофе!» Девушка мило улыбнулась и похлопала глазками. «Только, пожалуйста, пожалуйста, не выдавай меня Громову! И делай вид, что ты ничего не знаешь! Договорились?» «Хорошо!» — сложив руки на груди, произнес Денис. «Только мы это обсудим! За кофе!» «Хорошо, хорошо!» — закивала девушка. «А теперь позволь, я закончу с душем!» И Юлина рожица скрылась за закрывшейся матовой дверью. Машинально умывшись, Денис вышел в коридор и, ничего не замечая вокруг, двинулся к кофе-автомату. В голове витали сотни мыслей. «Почему он не сказал мне этого сразу?» «Хотя нет. Начнем с того, почему я вообще его не знаю и никогда не слышал о нем. Наверное, на то есть какие-то причины. А по чьей линии он мой дядя?» «Точно! Ведь он упоминал, что знал моего отца и даже работал с ним. Хотя это еще ни о чем не говорит. Так выходит, я вообще тут не случайно. Но почему именно сейчас? А может быть, Юля ошиблась или что-то напутала? Или это вообще ее очередная шутка или месть за то, что я увидел ее обнаженную попку? Симпатичную, к слову сказать, попку такую. Мрррр. Так, стоп, не отвлекаться. Возможен обман. Хотя на обман это не походило. Но ведь актриса она еще та. Блин, а я ведь дал ей слово и теперь даже не спросить у Громова напрямую. Теперь буду ходить и мусолить эту мысль. А ведь это действительно похоже на коварную месть хитрого ежика. Но выдумать такое с бухты-барахты, когда тебя застали голой в душе... Хотя, она должно быть мастер импровизаций. «О, Диня, кофе выпить добрался!» Произнес кто-то сильным мужским голосом и, хлопнув Фадеева по плечу, чуть было не осадив его на пол. «Дурной тут, я тебе скажу, кофе!» Денис поднял взгляд на говорившего. Это оказался Игорек, но уже преобразившийся, без фуражки, бритый наголо, зато с ухоженной эспаньолкой. Костюм нью-йоркского копа тоже сменился на просторные черные штаны армейского покроя и черную футболку без рукавов, явно для привлечения внимания к наливным бицепсам, похожим на заполненные силиконом мячики. Плечи здоровяка украшали татуировки. На левом красовался парашютист с автоматом Калашникова, на правом — серп и молот. А на самом плече посиживал хомяк по кличке Гризлик и что-то деловито жевал. «Да, я коммунист в душе!» Добродушно улыбнулся здоровяк, заметив взгляд Дениса и, видимо, решив, что тот заинтересовался татуировкой. Хотя Фадеев смотрел на грызуна, разместившегося на плече и взирающего на пространство с высоты, подобной небоскребу по меркам его хомячьего мира. «В самом деле?» – удивился Денис. «Да», – кивнул Игорек. «Понимаю, глупо это, конечно, и неприменимо к действительности, но... Но ведь какая была идея? Равенство, братство, от каждого по возможностям, каждому по потребностям. «Эх!» — здоровяк вздохнул. «Молодо еще человечество для таких высоких идей. Мы пока на уровне детского сада существуем. Глядишь, лет через 200... Да какие 200? Лет так эдак через 1000 или даже больше, если не сотрем себя с лица земли, как те, кто до нас был, то, глядишь, заветы коммунизма вновь станут актуальны, и тогда...» «Это как, кто до нас стер себя с лица земли?» — не понял Фадеев. «Ну как кто?» — удивился Игорек, а потом вдруг осекся. «А у тебя какой уровень допуска?» «Пока еще никакого», — виновато развел руками Денис. «Твою же мышь! Ну тогда забудь об этом!» Махнул рукой здоровяк и почесал хомяку подбородок. «Правильно ведь, Гризлик, а то мы с тобой государственную тайну не разгласили!» «Можно подумать, что у твоей ручной крысы уровень допуска имеется. То-то она с тобой в прошлое сигает!» Обиженно подумал Денис. «И не тошнить же ее! Привычка уже, наверное, временные межпространственные трипы ловить! Интересно, а что хомяки видят при перемещении в прошлое? Неужели истории из жизни других хомяков?» «Да, это было бы забавно». «Что, кофейком балуемся?» Юля неожиданно возникла рядом. Чистенькая, посвежевшая, в черный юбке, белой блузке и в строгих очках. На голове уже традиционная и немного по-детски глупая прическа а-ля ушки спаниеля. «Нет», — покачал головой Денис. «Кофе у меня в планах позже, вместе с тобой, как и договаривались». Игорек тут же заулыбался, давясь смехом. Юля недовольно покосилась на здоровяка и со злостью прошипела. «И чего ты ржешь?» «Да неужто у нашей снежной королевы сердце оттаяло?» Сдерживая улыбку, произнес Игорек. «Это не то, что ты подумал!» Вспыхнула Юля, и Денис с удовольствием отметил, что щечки ее все же слегка залились румянцем. «У нас разговор по поводу работы. Меня к нему Громов приставил». «Ага!» Все еще улыбаясь, кивнул Игорек. «Я так сразу и подумал». «Да правда! Скажи ему, Денис!» «Так и есть», — кивнул Фадеев. «Хорошо, хорошо», — развел руками здоровяк. «В любом случае, это не мое дело». «Вот именно!» — выпустила колючки рыженький ежик. «Так что смотри у меня, держи язык за зубами, Игорек Богатырев. И ни в коем случае не говори об этом Кате, а то я ее знаю, сразу всему отделу разнесет». Игорек недовольно сдвинул брови. «Да не разнесет она никому, если я попрошу». «А я тебе сказала, ни слова ей!» Юля ткнула в могучую грудь современного богатыря пальцем. «А иначе я твою крысу бесхвостую в унитаз спущу!» «Гризлики! В унитаз!» Игорек выпучил глаза и от удивления открыл рот. «Ты этого не сделаешь! Ты его тоже любишь!» «Может, поспорим?» Богатырь насупился, глубоко задышал носом, но меча из ножен доставать не стал. А по старой русской традиции простил бабу, посему, наконец, выдохнул и молвил. «Злючка ты! Настоящая колючая злючка! Мужика тебе надо, чтоб добрее стало!» «С этим я с тобой полностью согласен, мой новый древнерусский друг!» Мысленно покивал Денис. «Как и с тем, что она настоящий ежик, так и буду ее называть!» Юля опять слегка покраснела и уже было открыла рот, чтобы выплеснуть на Игорька целую тираду проклятий, но богатырь оказался куда умнее. Он сгреб хомяка в охапку, нежно чмокнул его в мохнатую макушку и зашагал прочь, приговаривая. «Не обижайся на нее, Гризлик. Она не хотела тебя напугать. Тетя Юля просто пошутила. А шутить она не умеет, ты ведь ее знаешь. Хочешь морковку, мой маленький?» Ежик что-то недовольно забурчало им вслед. Затем вытащила из кармана мини-юбки вейп. Довольно необычный, явно авторский, серебристый, напоминающий неземное устройство непонятного назначения. Нажала на кнопку, несколько раз обильно затянулась и выпустила клуб ароматного пара со вкусом овсяного печенья. «Ладно, нам тоже пора», — произнесла Юля. «Громов не любит, когда опаздывают». Денис кивнул, и они вместе двинулись вслед за Игорьком. Кабинет Громова оказался в дальней части реального отдела защиты истинности истории и граждан, попавших в петлю времени, а не фиктивного маленького закуточка, находящегося в стенах здания главного штаба. Большая стеклянная дверь отделяла кабинет главы отдела от основного помещения. Кабинет был просторным, в центре стоял длинный стол с десятком офисных стульев, во главе стола сидел сам шеф, успевший переодеться в современный серый костюм. Неподалеку расположилась сексапильная блондинка-секретарша Катенька. по совместительству девушка Игорька. Сам богатырь сидел рядом, поместив хомяка на стол. Он кормил его дольками морковки. Грезлик с хомячьей жадностью впихивал в себя огромные дольки и прятал их в защечные мешочки амбары, отчего его щеки надувались, словно наполняемые гелием шарики. На жадность грызуна с интересом смотрел еще один человек в белом халате, которого Денис раньше не видел. На вид ему было лет 60 или того больше. Худой, седой, но с пытливым взглядом, не утратившим интерес ко всему окружающему, включая наблюдение за хомяками. Заметив вошедших, старичок оторвался от созерцания грызуна и с интересом взглянув на Фадеева, улыбнулся. «Так, все в сборе», — произнес Громов, когда Денис и Юля уселись за стол. «Начнем. Денис, хочу представить тебе профессора Максима Эдуардовича Лыкова, нашего главного физика и выдающегося ученого». «Ну, не такого уж и выдающегося», — смущенно отозвался профессор. «Во всяком случае, о моих заслугах осведомлен лишь узкий круг посвященных». «Это верно. Подобные заслуги должны держаться в строжайшей тайне, и временного ограничения на подобные секреты быть не должно», — кивнул Громов. «Максим Эдуардович первым научился вычислять межвременные разрывы материи путем их взаимодействия с человеком и изобрел способ проникновения в них и возвращаться обратно. Но об этом, Денис, мы поговорим позже. Пока же вернемся к прошедшей миссии. Профессор, вам слово». Лыков прокашлялся, вытащил из нагрудного кармана халата очки, надел их и, взяв со стола лист бумаги, заговорил. «Что могу сказать? Если судить по приборам, то все прошло успешно. Колебания пи-волн в рамках нормы на уровне 0,197%. Т-показатели – 0,36%. Выброс Z-частиц равен 0,13%, из которых 0,004% возможно расщепились». «Каких волн? Каких частиц?» Денис даже открыл рот. Это не осталось незамечено Громовым. «Профессор, поясните, пожалуйста, для Дениса, о чем вы?» Лыков взглянул на Фадеева и, поправив очки, произнес. «Пи-волны, молодой человек, это последствия действий попаданца. Ти-волны – это последствия действий нашей группы. Те и те колебания влияют на изменение исторических процессов. От нуля до трех – это почти без изменений. До пяти – это норма. А вот дальше идут колебания, которые влекут за собой изменения в исторических процессах от незначительных 10% до... Ну, вы понимаете?» Денис кивнул. Кажется, он начал врубаться, хотя и не до конца. «А вот Z-частицы — это уже интересней», — продолжал профессор, при этом его глаза за стеклами очков озорно блеснули. «Z-частицы появляются при перемещении во времени и накапливаются в нашей реальности. Впоследствии накопленные Z-частицы как раз таки и образуют разрывы в межпространственной материи». Фадеев потупился. «Выходит, мы сами, не желая того, вызываем эти самые провалы во времени?» «Не совсем так, Денис», — произнес Громов. «Но кое в чем ты прав, профессор». «Да», — кивнул Лыков. «Выбросы от наших перемещений весьма незначительны, поскольку мы научились преобразовывать Z-частицы. Некоторые мы расщепляем и берем под контроль. К примеру, наша электроплазма, с которой ты, возможно, уже знаком, это как раз-таки продукт расщепления Z-частиц. Потому, возможно, от них такой странный эффект в виде провала в памяти. С помощью других же, не подверженных расщеплению, мы сами повторно проходим через межпространственные разрывы, пока они не затянулись. Но все же есть некоторые частицы, которые невозможно уловить, и они накапливаются в пространстве нашей материи. Но...» Профессор поднял палец кверху. «Чтобы нам самим разорвать материю и, собственно, лично открыть временной портал, необходимо совершить от 593 до 731 прыжка уже через существующие разрывы. При этом мы сможем разорвать материю лишь на какие-то 10-15 лет в прошлое». «Человеку бедному мозг больной свело», — подумал о себе Денис. Понимать и улавливать суть оказалось сложно. Вдобавок сказывались полученные сотрясения и усталость. Будто прочитав его мысли, хотя, скорее всего, это было написано на самом лице, Громов взял инициативу на себя. «Иными словами, ни одного прямого и намеренного перемещения в прошлое не было», — произнес шеф. «Мы лишь можем идти по следу попаданцев, пользуясь разрывами, которые вырвали их из нашей материи. А создавать собственные разрывы не можем. У нас просто никогда не найдется столько Z-частиц». «Или найдется, но лет через 100», — стояла рыжая всезнайка. «Для коротенького разрыва материи лет на 30-50 в прошлое». «Ну, или так», — кивнул Громов. «Но во всех этих колебаниях и частицах ты еще научишься разбираться, Денис. Пока же пропустим голые цифры и перейдем к разбору полетов». Юля присвистнула. «Зря», — покачал головой шеф. «Ругать не буду. Операция прошла успешно, хотя и не без нюансов». «И этот нюанс сидит справа от меня», — не преминула выпустить иголку ежик. «Чья бы мышка пищала», — пробормотал Игорек. «Верно ведь, грызлик». Здоровяк погладил хомяка по спинке и протянул ему очередной кусочек морковки, который грызун тут же принялся запихивать и в без того туго уже набитые защечные мешки. Юля бросила на Игорька испепеляющий взгляд и уже было открыла рот, но шеф поднял ладонь, и ротик девушки захлопнулся. «Немного грубое, но дельное замечание», — произнес Громов. «Юленька, напомни-ка мне показатель Т-волн после твоего первого путешествия в прошлое». Девушка насупилась, сложила руки на груди и запыхтела что-то себе под нос. «Гораздо выше, чем после первого появления Дениса, не правда ли?» Приподнял брови шеф, а затем перевел взгляд на Фадеева, и глаза его вдруг стали холодные и пронзающие. «Но это ни в коем случае не оправдывает твоего самовольства и ошибок, парень!» Денис даже поежился. От этого взгляда и этих слов ему стало как-то не по себе. Да еще и это обращение, парень, почти как салага, не предвещало ничего хорошего. «Зачем ты пошел на обострение конфликта с патрульным?» Глядя прямо в глаза, спросил Громов. «Если бы это был не Игорек, тебе пришлось бы туго, да и Юле тоже. Подобная ошибка могла подставить нас всех». «Да у меня как-то сорвалось», — попытался оправдаться Денис. «Я ведь играл роль гангстера». «Играл, да заигрался слегка», — грубо оборвал его шеф. «Пойми, Денис, мы вживаемся в наши роли, но не живем ими. И мы не на сцене. Поэтому мы не до конца актеры, которые живут ролью, как учил Станиславский. И наша задача не вызывать овации и аплодисменты, а выжить, спасти жизнь и не допустить изменения истории. Пойми, Денис, мы прежде всего агенты, и для нас холодный разум и расчет должен стоять на первом месте. Это же касается красиво брошенной фразы, пусть довольно правдоподобной, но способной понести за собой большие последствия. Да, я говорю об упоминании тобой Аль Капоне. Не получите гангстеры по импульсному разряду, стеревшему им память, и кто знает, не привела бы твоя фраза к настоящей войне гангстерских кланов». «Я все понял, шеф», — виновато опустил взгляд Денис. «Больше такого не повторится. Просто слегка заигрался». Громов усмехнулся. «Но в остальном твоя игра пришлась не по вкусу. Весьма эффектно и правдоподобно», — похвалил шеф. «Но запомни на будущее. Главное для тебя правило, прежде всего, холодная голова. Не роль должна подчинять тебе себе, а ты ее». «Я запомню», — пообещал Денис. «Хорошо», — кивнул шеф, а затем окинул взглядом Юлю и Игорька. «К остальным претензий нет. Все, как всегда, на высоте». «Слышишь, Гризлик, нас с тобой хвалят», — потрепав сытого и довольного хомяка по макушке, заулыбался Игорек. «Ладно, на этом, пожалуй, закончим», — произнес Громов. «Все свободны и до завтра. К 9 жду всех на месте». Все поднялись из-за стола. «А вас, Юля, я попрошу остаться». Девушка с удивлением поглядела на шефа. «Нам с тобой нужно кое-что обсудить». «Хорошо», — вновь упав на стул, кивнула Юля. И, взглянув на Дениса, пожала плечами, мол, «не сегодня».